Глава 9. «Кассия!» Я недовольно замычала в подушку. «Кассия!» Голос оставался мягким, но Сирша настойчиво потрепала меня за плечо. «Просыпайся!» Я с трудом разлепила веки. Все тело ломило, а левая рука слабо пульсировала от боли. К несчастью, я достаточно отчетливо помнила события прошлого вечера, но абсолютно не представляла, как очутилась в своей кровати. «Выпей!» Сирша протянула мне таблетки и стакан воды. Приподнявшись на локте, я покорно проглотила лекарство, а затем растерянно осмотрела свою комнату и разбросанные по полу вещи. Джинсы были все грязные. «Тебя привез тот теневой, Иво. Сказал, что ты поранилась, и оставил инструкцию по лечению». Я протерла глаза и села в постели, сосредотачивая внимание на подруге. Та выглядела всерьез обеспокоенной, особенно при взгляде на мою забинтованную руку. Все нормально. Просто неудачно упала, а Ива оказался поблизости и помог. Он же свозил меня в больницу. Небольшой порез. На ходу соврала я, надеясь, что Ива не вдавался в подробности. Мне не хотелось добавлять Сирше тревог. Она и так много нервничала в связи с последним годом в университете. Подруга нахмурилась, вероятно, мало поверив в мое оправдание. «Ты куда-то собираешься?» — перевела я тему, осмотрев ее шелковую блузку и юбку-карандаш. Кто-то мог бы посчитать розовые волосы вульгарными, но Сирша регулярно подкрашивала корни, даже меня заставляя забывать, что это не ее родной цвет. А собрав пряди в строгую прическу, она и вовсе выглядела элегантной и взрослой. «Да. У меня через 2 часа собеседование в компании Дардена Хилла». «Так это сегодня?» «Ага, я поэтому и разбудила тебя. Хотела проверить, что могу оставить одну. Сегодня у тебя нет пар, верно?» «Нет, но нужно отработать в подворотне 5 часов». Я мотнула головой, заметив знакомый взгляд Сирши. «Я не стану просить отгул. Руфус и так дает мне немыслимое количество поблажек. Еще немного и вышвырнет меня вон». Она недовольно нахмурилась. «Все будет хорошо. Сейчас помоюсь, поем и буду как новенькая. А ты иди. Не хочу, чтобы ты из-за меня опоздала». Я улыбнулась, заметив внутреннюю борьбу и сомнения на лице подруги. «Давай, Сирша, иди и порви их там», подбодрила я, и она ответила неуверенной улыбкой. «Я даже снова схожу с тобой в клуб отпраздновать. Микеле тоже позовем, если он тебе понравился». Проинструктировав меня по поводу того, насколько аккуратной я должна быть, Сирша все таки покинула комнату и следом квартиру. Услышав щелчок закрывшейся входной двери, я обмякла, полежала пару минут, пытаясь принять все пережитое, и поднялась под упрямое урчание голодного желудка. После нескольких тостов, чашки чая и душа, под которым я старалась не намочить бинты, мне действительно стало лучше. Я ощутила прилив сил, несмотря на обилие синяков на теле. Обезболивающее подействовало, и пульсация в руке унялась. И все было отлично, ровно до момента, когда я начала искать свою сумку. Перебрала все разбросанные вещи, обнаружила аккуратно спрятанный в ящике стола пистолет, кобуру и телефон, который был в кармане куртки. Все на месте, кроме моей сумки с осколком. Меня прошиб озноб и новая волна шока. Раз за разом я пыталась восстановить в памяти произошедшее. Когда перестала чувствовать свою сумку? Во время нападения Эмпусы? Или когда Деклан нес меня в машину? Могла ли обронить ее в машине Микеля? Кажется, ее не было, когда я ударила Элиона. Я вымученно застонала, сдавив руками голову. Не могла же я так по-глупому потерять осколок? За стоном вырвался поток ругательств. Если ремешок порвался при схватке с Эмпусой, то вряд ли сумка по-прежнему в переулке. Скорее всего, ее уже подобрали. Нужно позвонить Микелю и спросить, не забыла ли я ее в машине. А если нет, то он может подсказать точный адрес того переулка. Может, номер Лучезарного есть у Сирши? Глянув на часы, я вновь выругалась, зная, что не смогу пока ей звонить. Неизвестно, как долго продлится собеседование, вдруг оно уже началось. Поэтому отправила лишь сообщение с вопросом. В дурном настроении я собралась на работу, время от времени поглядывая на мобильный в надежде на ответ. К счастью, все мои банковские карты хранятся дома, так как привязаны к телефону, а наличка была в карманах. Хотя бы не потеряла еще и деньги. Каждая попытка себя утешить звучала жалко. Продай я осколок переправы, могла бы не работать лет 10, поэтому лучше было бы потерять кошелек. Руфус чуть не подавился пельменем, когда я ворвалась в подсобку, служащую начальнику кабинетом, столовой, а временами и спальней. Поэтому здесь творился жуткий бардак. Я споткнулась и едва не снесла вешалку с одеждой. «Что случилось с твоей рукой, Касс?» — озадаченно спросил Руфус вместо приветствия. «Порезалась, ничего страшного. Ты заказал пельмени?» Я принюхалась, заметив, что он взял две упаковки на вынос. «Сам сходил. В твой любимый ресторанчик», — фыркнул он, а я протянула руки к свободной порции. «Руфус, ты единственный свет на всей этой мрачной неделе. Без тебя я бы завяла», — льстиво ответила я, одарив начальника самой ласковой улыбкой, на которую была способна. Он мог просто заказать, и еду бы привезли. Но в моем излюбленном местечке не было доставки. Туда приходилось ходить пешком. По словам Руфуса, там такие же пельмени, как и везде, но я категорически не согласна. «Рад, что обед в качестве премии тебя устраивает», — насмешливо ответил он, и мой надкушенный пельмень выпал обратно в контейнер. «Ты же не серьезно? жалобно протянула я. «Лишние деньги мне бы не помешали». Серьезно, Касс. На этой неделе мало посетителей, но чую, что на следующей мы заработаем больше». «С чего это?» «Ты не слышала? Вчера произошло очередное убийство из-за дури с кровью теневых. Даже не одно. Была бойня в клубе». Я с трудом доживала первый пельмень и отложила оставшуюся порцию. Аппетит пропал. «В клубе теневых?» — уточнила я, подливая Руфусу воды в стакан, на что он благодарно кивнул. «Нет, на территории людей. Начинают подозревать, что кровь палагейцев теперь в составе какой-то новой популярной наркоты. В барах часто чем-то балуются. Кровь дома соблазна, незнамо сколько времени пользуется спросом». С язвительной неприязнью напомнил Руфус. 10 лет назад провели масштабные расследования и рейды, уничтожили множество притонов, но, видать, кто-то возобновил создание дури. И проблема в том, что этот кто-то явно накосячил в составе. Отсюда вместо кайфа — драки или настоящие бойни. К счастью, оружие в клуб не пронесли, но подручных средств хватило для 8 раненых и 3 погибших. Поэтому будь осторожна, Касс, не ходи по ночным заведениям. Ты прав. Люди взволнованы и наверняка повалят к нам тренироваться в стрельбе. Оружие есть у многих, но большинство не умеет им пользоваться. Точно. Руфус поднялся, отряхивая джинсы. Ты с рукой справишься, если что? Да, пальцы двигаются, и, надеюсь, скоро все бинты можно будет снять. Начальник серьезно кивнул и накинул куртку. «Вернусь через 3 часа. Звони, если будут трудности». Я небрежно махнула на прощание, не желая, чтобы еще и он переживал о моем состоянии. Руфус ушел, а я принялась за работу. Уборка в залах, чистка оружия и консультации немногочисленных посетителей отвлекли от безрадостных мыслей об осколке. Время от времени я возвращалась к телефону, но сообщений от Сирши так и не было. Зато несколько раз меня отвлекли назойливые звонки с незнакомого номера. Первые 2 раза я проигнорировала, а в 3-й, 4-й и 5-й и вовсе сбросила, потому что была занята с 2 девушками, которые хотели научиться правильно держать пистолет и стрелять. Похоже, реакция на происходящее преступление уже последовала. Руфус вернулся, а когда до конца рабочего дня остался час, пожаловали неприятности. В стрелковый клуб подворотня, полный оружия и пуль, с неизменным равнодушием на лице, заявился Кай. Теневые и лучезарные держатся подальше от подобных мест. Этот же зашел с таким спокойствием, будто мы здесь пирожками торгуем. Пока я таращилась на Кая, тот скучающим взглядом обвел граффити, обшарпанные перегородки и множество раз использованные наушники для блокировки звука. Пелагеец в дорогущем дизайнерском костюме, в до блеска начищенных туфлях и с безупречной прической выглядел инородно на фоне простых стен. При его появлении в клубе мы были с Руфусом одни. Компания из трех человек ушла пару минут назад, а следующая запись назначена через четверть часа. Начальник нахмурился, заметив, как я напряглась, и с большим недовольством посмотрел на Кая. «Ты не берешь телефон», — вместо приветствия заявил Теневой, игнорируя присутствие Руфуса. «Это ты звонил?» Даже думать не хотелось, откуда у него мой номер. «Не я. Дарден». «Мне звонил Дарден Хилл?» — ахнула я, бледнее от мысли, что сбросила миллиардера. «Можешь не набирать», — остановил Кай мои нервные попытки отыскать мобильник. «По его поручению я заехал за тобой, надо поговорить». «Касс, с каких пор ты знакома с Дарденом Хиллом? И с ним?» Напомнил о себе Руфус, неопределенно махнув рукой на Теневого. «Это Кай». Имя нового знакомого едва не встало комом в горле. Почему-то было страшно произносить его в присутствии Теневого. «Он пелагеец и работает с Дарденом Хиллом». «Пелагеец?» «Вчера я упала из-за их машины, поэтому врачи Дардена Хилла позаботились о моей руке». На ходу соврала я, показывая Руфусу забинтованное запястье. На губах Кая появилась тень усмешки, но я бросила на него предупреждающий взгляд, надеясь, что он попридержит правду при себе. Тот промолчал. «Упала? Ты же сказала, что порезалась», — пробубнил Руфус. «Упала и порезалась». «Обо что?» «О разбитую бутылку», — подсказал Кай. «А разбитую бутылку?» — тут же повторила я, удовлетворенно кивнув. «Которой не было. Которой не...» Я замолчала, хмуро глядя на Теневого. «Потому что она солгала». Тем же расслабленным голосом сдал меня Кай. «Она попала в переделку в нашем районе. Это ты научил ее стрелять?» В глазах Руфуса отразилось разочарование. «Пожалуйста, не говори, Сирша», — взмолилась я. «Со мной же все хорошо». По выражению лица начальника было не понять, беспокоен он или недоволен. Ложь Руфус терпеть не мог. «Я», — согласился он, вернув все внимание к Каю. На мою просьбу он пока не отреагировал. «Какие у тебя дела к Касси? Мне не нравится, когда ее втягивают в неприятности». «Дарден хочет с ней просто поговорить. Свободного времени мало, поэтому нужно выезжать сейчас». Кай посмотрел на настенные часы и поправил пиджак на плечах. «Еще час до окончания ее рабочего дня, поэтому тебе придется подождать». Отрезал Руфус, и я сглотнула, представляя будущий серьезный разговор с начальником. Тот почти отвернулся от Кая, посчитав, что обсуждение окончено. Но Теневой достал наличные из внутреннего кармана пиджака. Теперь не только Руфус с недовольством глядел на пелагейца, но и я. Если он считает, что меня можно просто так купить, то... «Сколько вы делаете в час?» — деловито поинтересовался он. Никто из нас не ответил, чувствуя себя оскорбленными. Кай вопросительно приподнял бровь, а следом отсчитал в разы больше, чем надо. «Думаю, этого хватит, чтобы сократить сегодняшний рабочий день Кассии». «Хватит?» Неожиданно согласился Руфус, хотя его расслабленный тон никак не вязался с гневом в глазах. Я изумленно раскрыла рот, ощутив себя проданной, когда начальник взял деньги. Кай протянул ко мне руку с явным намерением вывести на улицу. «Из чего предпочитаешь стрелять?» — сухо добавил Руфус, пряча деньги. Рука теневого замерла в воздухе, так меня и не коснувшись. «Он же это несерьезно?» Не сомневаюсь, что у Кая появилась похожая мысль. На его лице впервые отразилось нечто, похожее на растерянность. Вряд ли кто-либо из людей ему подобное предлагал. Кажется, где-то на складе у нас была пластиковая пневматическая винтовка. Не настоящее оружие, но Кай мог бы безопасно ее держать. Однако поблизости была лишь беретта, и то разобранная. Надо еще и магазин заполнить. «Я не вор, чтобы брать чужие деньги. Ты заплатил, поэтому стреляй. Закончишь, и Кассия свободна», — четко озвучил свою позицию Руфус. Я уже хотела вступиться за начальника, боясь, что Кай выйдет из себя, но тот вновь нацепил на лицо скучающее выражение и подошел к стойке с береттой. «Давай я соберу», — тихо сказала я, надеясь уменьшить его гнев. Посыл Руфуса был очевиден. Кай оскорбил его попыткой выкупить мое время, и начальник ответил ему тем же. А Як сказал, что прикосновение к металлу палагейцев не убивает, но... «Не нужно», — отмахнулся Кай, сосредоточенно рассматривая разложенные детали. Он взял оружие, вставил ствол и возвратную пружину, присоединил затвор к раме, оттянул и отпустил, собрав пистолет. Ни единый мускул не дрогнул на лице Кая, пока он умело заполнял магазин патронами. Все действия явно были ему хорошо знакомы. Я расслабилась, не заметив у него признаков неприятных ощущений, но после пригляделась к пальцам. На подушечках кожа темнела, и чем дольше он прикасался к металлу, тем обширнее и заметнее становились следы, будто ядовитый ожог, как рядом с их ахакорами. Кай проигнорировал мое внимание, зарядил беретту, прицелился. «Наушники», — предупредил он меня, хотя сам даже не попытался защитить слух. Дождался, пока я их надела, и разрядил обойму. Он палил без перерыва, а я переводила недоуменный взгляд от мишеней к его ладоням и пальцам, кожа которых местами поменяла цвет. Выражение лица Кая стало жестче. Закончив, он отложил оружие и повернулся к Руфусу. «На большее у меня нет времени. Представим, что я оплатил пару сеансов наперед», — предложил Кай. «Представим», — неоднозначно согласился начальник. «Я возьму куртку и сразу выйду. Подожди, пожалуйста, снаружи», — обратилась я к Каю, чувствуя напряженную обстановку. Тот вышел, а я схватила беретту, хранящую тепло выстрелов, и ладони Кая. Повертела, убеждаясь, что нет никакого трюка, и он действительно стрелял из смертельного для себя оружия с невозмутимым равнодушием. «Держись от теневых подальше, Кас», — хмуро посоветовал Руфус, с недовольством глядя на дверь, за которой скрылся Кай. «Прости. Не знаю, что им нужно, но я поговорю, чтобы впредь не беспокоили меня в рабочее время», — ответила я, стыдясь очередного ухода раньше положенного. «Я не об этом волнуюсь, Кас, а о тебе». «Всё хорошо, правда», — заверила я и бросилась за курткой. Кай ждал у своей черной машины. Стоял, облокотившись, как когда-то Элион, и скучающе рассматривал обшарпанные стены ближайших домов. «Покажи отметины», — сходу потребовала я. Кай моргнул, будто отходя ото сна, и нехотя повернулся ко мне. Не сразу, но он вытащил руки из карманов и показал мне ладони. На коже местами остались серые пятна, но следы на подушечках уже немного посветлели, словно ожог спал сам, без лишнего лечения. «Мелочь. Само пройдет в ближайший час», — равнодушно бросил Кай. «Почему ты пошел на поводу и не использовал свою беретту?» Я выразительно кивнула на выпирающую кобуру под пиджаком. «Потому что твой упрямый начальник не одобрил бы. Это была проверка. Попытка прибегнуть к поблажке все бы испортила». Я растеряла былой напор от столь развернутого ответа. До этого Кай лишь отмахивался от меня одной максимально сжатой фразой. «Твой пистолет не причиняет тебе, Бо, неприятных ощущений, верно?» «Да. Мой сделали по специальному заказу из наших металлов», — ответил он и неожиданно замялся, чем привел меня в смятение. «Но пули ваши. И ранее я тренировался с человеческим оружием, поэтому привык». «Из-за этого многие палагейцы считают Кая лицемером», — встрял знакомый голос, не позволив мне уточнить про воздействие и насколько они болезненны. Кай оттолкнулся от машины, и я смогла увидеть опущенное стекло и устроившегося на пассажирском сиденье Иву. Тот мало чем отличался от себя обычного, разве что толстовку сменил на черную и, кажется, волосы расчесал. Из-за неподходящих очков его серьезное выражение лица не придавало ему строгости. Скорее, Ива походил на насупленного подростка. Я уже было ляпнула, чтобы он избавился от них, но в последнее мгновение попридержала свое мнение при себе. Невольно улыбнулась, ощутив, что рада видеть Иву. «Почему лицемером?» — спросила я у него, когда Кай открыл для меня заднюю дверь. От Ивы я в разы быстрее получу понятный ответ. «Потому что мы ненавидим ваши пистолеты и винтовки. Отдаем предпочтение более благородным клинкам или стрелам. Каждый из наших архонтов и царей даориев владеет фамильной реликвией. У кого-то меч, у кого-то лук или копье. Традиция настолько стара, что многие семьи наших народов пытаются заиметь личные артефакты и передавать по наследству», — поделился Иво. «Мы презираем огнестрельное оружие. Но Кай, имея фамильное копье, носит пистолет, да еще и с вашими пулями». «Я прагматик», — вмешался в беседу Кай, заняв место водителя. «Меч или копье, может, красивы, но пуля в лоб действенно и быстро. Если кому-то хочется считать меня лицемером из-за того, что я не люблю тратить время попусту, то прекрасно». Кай ни разу ко мне не повернулся. Даже в зеркало заднего вида не посмотрел, пока говорил и заводил машину. Он закрыл окно и повысил градус у кондиционера, чтобы внутри стало теплее. Я нахмурилась, в очередной раз не в состоянии понять его эмоции и настроение. Кая вроде как немного дозадела оскорбление, раз он решил оправдаться, но сделал это таким скучающим тоном, что наш разговор вышел не эмоциональнее обсуждения прогноза погоды. Машина резко тронулась. Ива сел прямее на пассажирском сиденье, а я схватилась за ручку двери, чтобы меня не сильно мотало сзади. У Кая весьма агрессивный стиль вождения, несмотря на его лишённое каких-либо эмоций лицо. Я не решила продолжать тему. Иво тоже проглотил реплику, бросив странный взгляд на соседа. Никто не включил радио, и тишина стала неловкой. Минуты растягивались, пока я нервно покусывала губу, притворяясь, что молчание меня не тяготит. Однако пальцы сами начали нервно постукивать по колену. Мы преодолели большую часть пути в полном безмолвии, которая позволила вспомнить, что этих палагейцев я едва знаю, а их внешний вид весьма обманчив. «Что вас связывает?» — спросила я, не в силах терпеть гнетущую атмосферу и надеясь выкинуть тревожные мысли из головы. Из общего у Кая и Иво разве что волосы светлого оттенка, Только у Ива золотистые, а у Кая холодно-бежевые. В остальном и в одежде, и в манерах они мало похожи. «Я работаю на Кая, что-то вроде его помощника или секретаря», — ответил Иво, глядя на дорогу впереди. «Сколько тебе лет?» 31. Даже если его переодеть в костюм, старше 23 не дала бы. Элеону? 32. С внешностью на 25. Я нахмурила лоб, пытаясь просчитать хоть какую-то аналогию, но пока она была неясна. Похоже, все индивидуально. Каю? По его словам, 38. Думала, что 27. Ну, 29 на худой конец. Я уперла взгляд в затылок водителя. Он молчал, словно вовсе нас не слушал. «Иво, какому дому ты принадлежишь?» Я видела лишь профиль Иво, но этого хватило, чтобы заметить перемену. Он помрачнел, плотно сжал губы и промолчал. Спрашивать подобное у палагейцев не считалось чем-то оскорбительным. Однако Иво явно не хотел отвечать. Наверное, из низших домов. Может, он своего стыдится? Я решила сменить тему, не желая одной фразой портить отношения с единственным из теневых, с которым удалось поладить. Но автомобиль резко затормозил, и без ремня безопасности меня бы бросило на спинку переднего сиденья. Мы приехали. «Зачем Дарден Хилл меня позвал?» Торопливо поинтересовалась я у Ива, когда Кай вышел из машины. «Не знаю. Но, думаю, тебе не о чем беспокоиться. Может, Дарден волнуется и хочет еще раз проверить швы?» Заверил Иво. Мне пришлось проглотить возражение, потому что Кай открыл мою дверь. Дарден назначил дату приема. Вряд ли ради травмы он стал бы мне названивать. Вдруг в анализах нашли нечто жуткое. Или ошиблись, и яд не удалось нейтрализовать. Дурные вести лучше сообщить лично. Мы вошли в здание Меридий. Охрана вскользь взглянула на моих сопровождающих, а я плелась следом, стараясь контролировать дыхание и не позволять панике от дурных мыслей взять верх. Однако в лифте стоило Ива нажать на кнопку с номером 42, как я со свистом выпустила задержанный воздух. Двери бесшумно закрылись, и кабина заскользила вверх. Ненавижу движение вверх и вниз. Желудок сжался, кислорода стало не хватать, и я покрылась холодным потом, до побелевших пальцев стиснула поручень, покрытый бархатной тканью. «Кассия, тебе нехорошо?» Словно сквозь вату донесся голос Ива. Я отрывисто мотнула головой, разглядывая пол под ногами. Зубы до скрипа сомкнулись и заныли. Мне хотелось их разжать, но боль немного отрезвляла. Колени ослабли, и я оперлась на поручень, притворяясь, что просто перенесла опору на другую ногу. Я ненавидела это бессилие, хрипло, но упрямо продолжала дышать и цепляться за сознание, которое пожелало подвести меня в этом треклятом лифте. Цифра 20 сменилась на 21, потом на 22, я едва не покачнулась. Еще не хватало свалиться в обморок при палагейцах из-за страха высоты и тревоги от замкнутого пространства. Я прикрыла глаза и резко рухнула вниз. Мгновение назад под ногами ощущалась твердая почва, а я была в безопасности, а затем ее не стало, и я упала в расщелину. Вопль ужаса звучал только у меня в голове, пока голосовые связки парализовало. «Дай ей конфету». Я распахнула глаза, цепляясь за услышанное, как за спасательный круг. Сосредоточилась на смысле слов, а не на ощущении давления, которое, казалось, прижимало меня к полу кабины. Ива сунул мне под нос круглый леденец на палочке, и я уставилась вначале на него, а после перевела взгляд на Кая, дожидаясь объяснения. «Ты побледнела», — ответил он с тем же равнодушием. «У людей такое лицо перед потерей сознания или перед тем, как они готовы заблевать пол. Я понадеялся на первое, Как-то читал, что у вас время от времени падает сахар в крови, и вы можете отключиться. Лифт дернулся и издал сигнал о прибытии на нужный этаж. Я не заметила остаток пути, продолжая таращиться на скучающее лицо Кая и слушать. Даже не знаю, что. Что бы Кай ни сказал, оно звучало как оскорбление. Невольно начинаешь чувствовать себя недоразвитой ошибкой природы со списком изъянов. «Похоже, я угадал, раз обед остался в тебе. Съешь конфету». Он дернул подбородком в направлении леденца и вышел. «Спасибо». Поблагодарила я Иво, представляя, как швыряю леденец Каю в голову. Я сдержалась от порыва и убрала подаренное в карман, заметив молодую женщину в строгом костюме. Скорее всего, та самая Виктория, секретарь Дардена Хилла. Она направилась к Каю навстречу, я торопливо покинула кабину лифта, вспомнив, что та висит над пропастью в 42 этажа. «Хорошо, что вы прибыли. Мистер Хилл ждет. 5 минут назад начались трудности». Вместо приветствия предупредила Виктория. «Удивительно, что они не начались раньше», — ответил ей Кай, проходя мимо. Приподняв брови, я выразительно обернулась к Иво. «Там Элион и Микель. Если они вдвоем в одном помещении, всегда проблемы», — тут же пояснил Теневой. Я невольно улыбнулась. Не от сказанного, а от того, как Иво уже без слов понимал меня. Не знаю, что в нем такого. Иво располагал к себе, хотя, может, с ним спокойнее, потому что, в отличие от остальных, он не выглядел угрожающе. В ответ на мою улыбку на лице Иво отразилось недоумение. Он приподнял брови в немом вопросе, но я отвернулась, ничего не пояснив. Я последовала за Каем, который без стука толкнул дверь в кабинет Дардена Хилла. Отрывистые фразы сразу стали отчетливо слышны. «Положи на место!» — резко приказал Микель. «Не хорохорься, Лучезарный! Я только посмотреть! Что еще там есть интересного?» С ленцой протянул Элион, явно забавляясь реакцией собеседника. «Имей хоть каплю приличия! Убери руки!» Я несмело вошла в помещение, озадаченное спором. Иво закрыл за нами дверь. Микель и Элион стояли по разные стороны от широкого стола Дардена Хилла, пока сам миллиардер, игнорируя чужие склоки, продолжал работать за ноутбуком. «Поражен, что вы не вцепились друг другу в глотки. Похоже на перемирие», — бросил Кай спорящим. «Да пошел бы ты в Тартар, этот...» — огрызнулся Микель, но, заметив меня, проглотил остальную часть фразы. «Здравствуй, Кассия. Как твоя рука?» Скорее из вежливости спросил Дарден, закрывая компьютер. «Немного ноет, но в целом обезболивающее работает», — заверила я, решая не врать, что все хорошо. Дарден удовлетворенно кивнул, остальные умолкли. Ива остался позади у двери, а Кай встал справа от стола рядом с Элеоном. Это только подчеркнуло их позицию. Компания племянника Архонта не ладила с Микелем. «Мы все хотели с тобой встретиться, чтобы обсудить необычную ситуацию. Микель принес кое-что твое», — продолжил Дарден и взглянул на Элиона, который положил на стол мою сумку. «Микель нашел ее в своей машине». Я шумно втянула носом в воздух. Радость захлестнула с головой. Я бросилась к сумке, схватила и начала рыться в поисках осколка. Хотя можно было догадаться, что его там нет, потому что ни один из присутствующих не попытался меня остановить. Проверив все карманы, я подняла оскорбленный взгляд на Дардена. Тот, не моргнув глазом, вытащил из своего стола знакомый тканевый сверток. Для пущей убедительности размотал его, продемонстрировав ожерелье. Я вновь осмотрела мужчин, поняв, что так просто, да еще и с куском переправы, они меня не отпустят. Для палагейцев это реликвия, и в руках человека они ее не оставят. Я собиралась вернуть его переправе. Нахмуренный вид Элиона вызвал внезапное желание оправдаться. «Я не занимаюсь контрабандой». «Значит, ты понимаешь, что это такое?» — заключил Теневой. «Где ты его достала?» — спросил Дарден, вероятно, выступая переговорщиком. «Случайно. Нашла в архиве. Оно было заперто в металлической шкатулке и напало на меня и подругу. Я показала едва заметный след на шее. Подозрительность в чужих глазах сменилась заинтересованностью. Осколок перестал меня душить после обещания вернуть его переправе. Именно поэтому я была в районе палагейцев, намеревалась узнать, кто может помочь с доступом к проходу». Ожерелье мигнуло слабым светом, будто подтверждая сказанное. Теневые прекратили смотреть на меня, как на воровку, и я немного расслабилась. «Тогда все отлично. Ты можешь оставить осколок нам, мы вернем его переправе», — заверил Элион. «Нет, я отнесу сама». Рука Элиона зависла, так и не коснувшись украшения. На лице Теневого опять отразилось недовольство. Он таращился на меня, ожидая чего-то, но я упорно молчала. Тишину прервал Кай. «Сколько?» — осведомился он, засунув руку во внутренний карман пиджака. Я ощетинилась. «Мне не нужны деньги». Кай не стал слушать. Достал банковскую книжку, взял ручку со стола и в напряженной тишине написал сумму, заполнил еще несколько строк, расписался и протянул мне оторванный чек. Кровь прилила к щекам от гнева. Я не опустила взгляд на написанную цифру, продолжая смотреть палагейцу в глаза. «Люди выторговывают и перепродают осколки. Я отлично знаю запрашиваемые цены. При рациональных тратах этого тебе хватит лет на 10». Его убежденные заявления и покровительственный тон оскорбляли сильнее любых криков или проклятий. «Мне не нужны деньги», — отрезала я, по-прежнему не интересуясь протянутым чеком. Надменно поднятая бровь на лице Теневого полностью уничтожила зарождающееся желание прочитать сумму. «По правде, средства мне, конечно, необходимы. Сирша, скорее всего, отругала бы за упрямство, приговаривая, что в некоторых ситуациях гордость необходима засунуть куда подальше. Но медленный, оценивающий взгляд Кая прошелся по моей местами потертой кожаной куртке, старому свитеру и джинсам. Я вздернула подбородок, хотя и знала, что он видит мои потрёпанные кроссовки с разводами от дождя. Давно не чистила. Они старые и с самого начала стоили дешево. Но под взглядом Кая я ощутила себя оборванкой на роскошном банкете. Кто знает, какой ценник у одной только его рубашки. «Я отнесу осколок сама», — решительно повторила я, когда Кай с едва заметным недоумением спрятал чек, но сменила тон на миролюбивый, понимая, что у них имеется нужный мне доступ. «Просто отведите меня к проходу. Пожалуйста». Элион наморщил нос и отступил, не пытаясь отбирать ожерелье. Я взяла украшение в руки и вновь замотала в тряпицу, пряча добычу. «Я не приближаюсь к переправе. Но Кай действительно может тебя сопроводить». Погрузившись в свои мысли, Теневой не отреагировал на заявление Элиона. При взгляде на меня Кай сощурил серые глаза, и я вся похолодела, поняв, что он догадался. «Ты хочешь желания?» Кай не спрашивал, а утверждал. «Желание?» — обеспокоенно встрял Микель. «Кассия, если это правда, то не стоит. Возьми деньги. У Кая и Элиона их достаточно». «Почему?» — спросила я после длительной паузы. «Мне не нужны никакие сокровища. Мое желание простое». «Потому что желание исполняет привратник. И если ты выразишь его неверно, то он повернет все в свою сторону». порывисто встрял Микель. «Ты останешься ни с чем, а может, даже с проблемами. Скажи ей, Эллиот, ты же заключил сделку с ним». «Он прав», — подтвердил племянник Архонта, а привычное лукавство исчезло. «Опишешь свое требование неверно, и еще будешь привратнику должна». «Ты заключил сделку с привратником? Ты видел его? Какой он?» Заторопилась я, тело завибрировало от ликования. «Это все наяву. Я могу загадать желание в обмен на осколок». Эллен ничего не ответил, а его потемневшее выражение лица поубавило мой пыл выспрашивать подробности. Я спрятала ожерелье в сумку, твердо намеренная отнести его лично. «Хорошо. Кай тебя проводит». Неожиданно согласился Эллион, расслабленно присел на край массивного стола и сложил руки на груди, наслаждаясь всеобщим замешательством. Дарден повернулся к Каю с немым вопросом. Тот не отреагировал, с неодобрением глядя на племянника Архонта. «Неужели?» — с ласковой угрозой протянул Кай. «Помнишь свой план? Думаю, Кассия — прекрасный кандидат». По губам Эллиона скользнула хитрая ухмылка. Мне стало не по себе. «Только вчера Анир едва не размазал ее по стене. О каком прекрасном кандидате ты лепечешь?» — сурово парировал Кай, игнорируя мое существование. «Она пустила пулю в голову Эмпусе. А еще она чуть не отключилась в лифте несколько минут назад», — с большим раздражением опроверг Кай. «Она подойдет», — заупрямился Эллион. «Ее прикончат за пару минут». «Нет, если с ней буду я. Твое лицо уже знают». «Значит, пойдешь ты». Елейным тоном поставил точку Эллион в непонятном диалоге. Я нервно отступила на шаг, когда Кай вскинул на меня гневный взгляд, словно недоумевая, какого чёрта я все еще здесь. Я сжала зубы, ругая себя за страх перед ним. Не знаю, о чем они спорили, но весь разговор порядком вывел меня из себя. Будто я вещь на сомнительных торгах. «Кай проводит тебя к проходу, но взамен ты окажешь нам услугу. По рукам?» Игриво наклонив голову, поинтересовался племянник Архонта. «Что требуется от меня?» «Просто помощь. Слишком мало времени и слишком много ушей, чтобы рассказывать сейчас. Либо соглашайся, либо бери деньги. Это мое последнее предложение». Тон теневого стал мрачнее, лишившись былой ласки. Улыбка пропала. От таких, как Эллион, я всегда держалась подальше. Какие-то нестабильные, часто меняющиеся у них маски. Мне не нравилась их неестественно резкая смена настроения. А эмоции сходили как вода. Никогда не знаешь, чего от подобных ждать. С мысли сбил вставший передо мной Микель. Лучезарный взял меня под локоть и отвел подальше от стола, чтобы переговорить. Эллион не стал возражать. «Лучше возьми деньги, Кассия», — посоветовал Микель, глядя мне в глаза. Я с недоумением приметила искреннюю тревогу на его лице. «Не связывайся с Эллионом и его компанией. Ничем хорошим это не закончится». «Ты же с ним работаешь», — возразила я. «Это не работа, а сотрудничество, и то вынужденное. Они головорезы, Кассия. Ты помнишь, как Эллион хладнокровно избил парня в клубе?» Микель дождался моего согласного кивка, хотя вспоминать звук сломанной ноги мне не хотелось. «Думаешь, они будут заботиться о твоей сохранности?» «Но...» «Не будут», — резко ответил Микель, поняв, что я намеревалась защитить свой выбор. «Неужели твое желание стоит риска?» Напоминание о цели сработало в точности да наоборот. Оно отрезвило, как мощная пощечина или кружка ледяной воды в лицо. Я медленно вдохнула, заметив, что Эллион продолжал нагло улыбаться, беззаботно игнорируя недовольные взгляды Иво и Кая. Его друзья идею моего участия в их сомнительных делах, вероятно, не поддерживали. «Я соглашусь с Микелем, Кассия. Ты слишком молода и не понимаешь, в какие переделки Эль может тебя втянуть», — согласился Дарден, явно расслышав наш разговор, хотя и с места не сошел. «Мне непонятно даже, кто я. Что же мне знать про переделки?» Я сомкнула губы, испугавшись выданной откровенности. Та вырвалась сама, словно вода под чрезмерным напором хлынула наружу, и все снова обратили на меня внимание. Я вырвала руку из пальцев Микеля. Мне не нужна их опека. Осколок — это мой счастливый шанс. Если и он не поможет, то я никогда ничего не выясню. Кассия — вроде как мое настоящее имя, но фамилия неизвестна, призналась я Дардену, игнорируя взгляды остальных. Я оказалась в приюте вашего дедушки в возрасте 8 лет. Чаще всего детей бросают младенцами. Попадание в приют в более старшем возрасте — часто результат трагедии. Меня же туда принес. Я умолкла, проглотила замечание о темноволосом мужчине, все еще не понимая, был ли он частью моего кошмара или нет. Но черного пламени не существует, а, вероятно, и его тоже. Я очутилась в приюте с ожогами, не способная назвать ни адреса, ни имени родителей. А из-за имеющихся воспоминаний меня едва не упекли в психушку. Я точно росла в семье, но почему-то они не пришли за мной. Уверена, что в моем доме был пожар и что-то произошло. Но за годы в приюте никто не попытался меня найти. Это мое желание. Я хочу найти родителей или родственников, хоть кого-то, кто расскажет о случившемся. Никто не стал встревать или насмехаться. Это немного расслабило, и моя речь зазвучала сдержаннее. Я помогу вам, и Кай отведет меня к переправе. Я попрошу свое желание и отдам осколок, а после нам не обязательно вновь встречаться. Твердо заявила я Элиону, и тот удовлетворенно кивнул. «Мне пора домой. А мой номер телефона вы и так уже знаете. Вместе с моим университетом, домашним адресом, местом работы и группой крови. Знаете даже, что я ношу в сумочке?» Я демонстративно потрясла ею, вспомнив, что они в ней порылись. «Боюсь спросить, известно ли вам, сколько раз в день я чищу зубы и какой сок чаще всего покупаю?» Торопливо и оскорбленно добавила я, догадываясь, что на меня собрали целое досье. «Гранатовый». Хлёсткое заявление Кая прозвучало как пощёчина. Я опешила. Про сок и чистку зубов упомянула просто так. В ответ на мою реакцию на лице Кая сперва отразилось удивление, практически мгновенно сменившееся гневом, будто его разозлило мое изумление. Проклятие! Да сколько они успели на меня нарыть за столь короткий срок? Может, они и счета по картам прошерстили? Захотелось выругаться и срочно сменить банк. «Гранатовый», — упрямо повторил Кай, а его внимательные глаза говорили о том, что это вовсе не попытка поддержать мою шутку. Это угроза. Они осведомлены обо мне больше, чем я могу себе представить, а из-за осколка и шага в сторону сделать не дадут.